Глава 7. Ренфаэльский город Кордурин был выстроен на одном из подножий северных гор. Неспешным шагом подъезжая к его стенам, Вайолин был ошеломлен тем, как сложно устроен этот город. Каждая мощеная улица велась наверх все более тесными и крутыми поворотами, по обе стороны вздымались высокие прямоугольные дома из песчаника под черепичными крышами. Город представлял собой единое взаимосвязанное целое. Каждый квартал соединялся с другими пешеходными галереями, высокие арки изящно выгибались меж стен. Казалось, будто Вайолин видит перед собой лес из камня. Копейщик у ворот встретил его почтительным кивком и взмахом руки велел проезжать. В Ренфаэле всегда чтили орден, и это почтение ничуть не умолилось за время объединительных войн, во время которых аспекты встали на сторону короля. Прохожие на улицах за воротами бросили на Вайолина несколько любопытных взглядов, но никто не пялился на него, и никто его не признал, чего все время приходилось опасаться, когда он ходил по улицам Варенсхолда. Плюя он оставил в конюшне у ворот. Конюх объяснил ему, как пройти в миссию шестого ордена. «Карабкаться придется высоконько, брат», — сказал конюх, взяв Плюя под устцы и, потянувшись погладить коня по морде, — «не надо». Вайолин отвел его руку, и зубы Плюя клацнули в воздухе. «Конь норовистый, а мы за эти 2 недели проделали немалый путь». «А, конюх слегка отступил и усмехнулся. Вы, небось, единственный, кто с ним справляется?» «Да нет, он и меня кусает». Здание миссии шестого ордена находилось почти у самой верхней точки города. Конюх не преувеличивал, карабкаться действительно пришлось высоко, и натруженные ноги Вайолина заметно ныли к тому времени, как он позвонил в колокольчик, подвешенный у дверей. Брат, отворивший дверь, был широкоплеч и бородат. Он уставился на Вайолина пронзительным взглядом голубых глаз из-под лохматых бровей. «Брат Вайолин?» — спросил он. Вайолин озадаченно нахмурился. «Меня ждали?» 2 дня назад прискакал из столицы всадник. Аспект сообщил о твоей миссии и велел предоставить любую помощь, какая потребуется в случае, если ты явишься сюда. Я так понимаю, подобные послания разослали по всем миссиям королевства. Печальная история. Он отошел, пропуская его в дверь. «Прошу, ты должно быть голоден». Вайолина провели тускло освещенным коридором вверх по лестнице, по другой лестнице, потом по третьей. «Брат-командор Артин», — представился бородатый по дороге. «Извини, что тут столько лестниц. Ренфаэльцы называют Кордурин городом множества мостов, а следовало бы назвать его городом бесчисленных лестниц». «Можно спросить, почему у вас нет стражи у дверей, брат?» — поинтересовался Вайолин. «Тут она ни к чему. Самый безопасный город, какой я когда-либо видел. И даже в глуши тут разбойники не водятся. Ланаки бы этого не допустили». «Но разве сами ланаки не представляют опасности?» «Да они сюда никогда и не приходят. Им не по нраву городская вонь. Похоже, дурные запахи сулят несчастье. Набеги они совершают только на мелкие поселения вдоль границы. Раз в пару лет кто-нибудь из военных вождей ухитряется подбить достаточное количество из них на полномасштабный набег, ну и тогда до городских стен они доходят редко. Ланаки, они не мастера города осаждать». Его провели в просторную комнату, которая служила в миссии трапезной. И брат Артин принес ему с кухни миску похлебки. Когда Вайолин поел, брат-командор развернул на столе большую карту. «Последний плод трудов наших братьев-картографов из Третьего Ордена», — пояснил он. «Подробная карта приграничных земель. Вот», — он указал на изображение укрепленного города, — «это Кордурин. Прямо на север отсюда лежит Скельский перевал. Он укреплен, и там постоянно находятся 3 роты братьев. Действительно непреодолимая преграда для любого беглеца. Ланаки уже несколько десятков лет даже не пытаются туда соваться». «А как же они проходят на юг?» — спросил Вайолин. «Через предгорье к западу и к востоку. Это долгий путь, и он делает их уязвимыми для погони, но у них нет другого выбора, если они хотят продолжать совершать набеги». «А почему ты так уверен, что твой брат непременно направится в ланакские земли?» «Он мне больше не брат», — хотел было сказать Вайолин, но придержал язык. Каждый раз, думая о Норте, он испытывал в душе прилив гнева. Не стоит говорить об этом вслух. Там есть надежный проход? — спросил он у брата командора, предпочтя оставить его вопрос без ответа. Дорога, на которой одинокого путника никто не заметит. Брат Артин покачал головой. Ланаки всегда знают, когда мы осмеливаемся проникнуть в их земли, будь то в одиночку среди зимы или целой ротой братьев в разгар лета, все равно. Они всегда знают. По-моему, тут не обходится без тьмы. Не заблуждайся, брат, если ты последуешь за ним туда, рано или поздно ты их встретишь. Вайлин пристально изучал карту. От нагромождения остроконечных пиков, образующего северные горы и сердца ланакских земель, до Скельского перевала, укрепленного 100 лет тому назад, когда владыка Ренфаэль решил, что ланаки представляют собой не досадное недоразумение, а серьезную угрозу. Вайлин перевел взгляд на западные предгорья, и песнь крови взревела громче. Его палец уперся в маленький непонятный значок на карте. А это что такое? Разрушенный город. Туда он не сунется. Туда даже ланаки не ходят. Почему? Это скверное место, брат. Сплошные руины да голые скалы. Я его только издали видел, и то мне сделалось не по себе. Там что-то такое в воздухе, — он потряс головой, — скверное что-то. Ланаки его зовут Марс Нирулин Соу, место украденных душ. У них есть множество историй о людях, которые туда пошли и так и не вернулись. Около года назад явился отряд братьев 4-го ордена, разыскивавших отрицателей, которые бежали на север. Это было уже после назначения их нового аспекта, когда наш орден отказался помогать 4-му охотиться за отрицателями. Они твердо решили отправиться в разрушенный город, говорили, что у них есть сведения, что им нужно именно туда. Хотя откуда они взяли эти сведения, они говорить отказались. Я их предупреждал. Да они и слушать ничего не желали, мол, служителям веры дикарские предрассудки не страшны. Нашли мы потом, 3 месяца спустя, только одного из них, точнее, кусок от него, намертво вмерзший в снег. Кто-то его убил, кто-то очень голодный. Может, они просто заблудились и замерзли насмерть? А труп потом нашел волк или медведь. Лицо этого человека застыло, брат, застыло в крике. Никогда прежде не видел у человека такого выражения ни у живого, ни у мертвого. Его сожрали живьем, и сожрал его кто-то куда крупнее и страшнее любого волка, а медведи таких следов не оставляют. Вайлин снова посмотрел на карту. Сколько отсюда дней езды до разрушенного города? Пронзительные глаза брата Артина пристально уставились на Вайлина. «Ты впрямь думаешь, что он там?» — Я знаю, что он там. Сколько дней туда ехать? — 3, если спешишь. Я отправлю на стену птицу, чтобы тебе выделили отряд сопровождения, но на это уйдет несколько дней. Можешь пока отдохнуть здесь. Я поеду один, брат, завтра утром. — Один? В ланакские земли? — Брат, сказать, что это не очень умно, значит ничего не сказать. В послании аспекта говорилось что-то насчет того, чтобы запретить мне ехать в одиночку. — Нет, только о том, чтобы оказывать тебе всемирную поддержку. Так вот, Вайлин отошел от стола и хлопнул брата Артина по плечу. — Мне нужно как следует выспаться, провизии на дорогу, и будем считать, что ты мне всемерно помог. — Если поедешь туда один, ты покойник. — Напрямик, — заявил брат Артин. — Ну, значит, будем надеяться, я сумею завершить свое дело до того, как это случится. Западные предгорья были голыми и скалистыми. Их рассекали бесчисленные ущелья, через которые Вайлину приходилось перебираться по пути на север. Стремительно надвигалась зима. Над горами с пугающей регулярностью проливались ледяные ливни. Плюй вел себя капризнее обычного, он тряс головой и храпел всякий раз, как Вайлин на него садился, и задобрить его с помощью сахара из кладовых миссий никак не удавалось. В первый день Вайлин едва проехал 15 миль и заночевал под выступом скалы, кутаясь в плащ и противясь искушению забыть о суровом предостережении брата Артина и развести таки костер. Когда Вайлин наконец уснул, сон его был тревожен, и его мучили видения, которых он почти не помнил, пробудившись поутру при первых тусклых проблесках рассвета. Песнь крови теперь поутихла, но по-прежнему звучала отчетливо. по-прежнему вела его в разрушенный город. Вайлен знал, что там ждет его Норта. Норта. Гнев пробудился вновь, яростный и неутолимый. Как он мог так поступить? Как он мог? Это чувство непрерывно нарастало с тех пор, как он услышал рассказ Дентоса, с тех пор, как Вайлин с тоской осознал, что ему придется самому выследить и убить своего брата. Он обнаружил, что не испытывает особого сожаления по поводу отрубленной руки владыки битв Альгистиана. Трудно жалеть человека, который намеревался выместить свое горе на беззащитных пленниках. Но Норта... Он будет драться, осознал Вайлин с ужасающей уверенностью. Он будет драться, и я его убью. Он позавтракал вяленой говядиной и зашагал дальше под мелкой утренней моросью, ведя Плюю в поводу. Почва была слишком каменистой, чтобы ехать верхом. Он миновал всего несколько миль, когда на него напал Ланак. Мальчишка спрыгнул сверху со скал, демонстрируя подлинные чудеса акробатики, перекувырнулся в воздухе и ловко приземлился на ноги перед Вайлином. В одной руке у него была палец, в другой — длинный кривой нож. Мальчишка был гол по пояс и тощ, как борзая. Лет ему было навскидку от 14 до 16. Голова у него была обрита, с вычурной татуировкой над левым ухом. Гладкое угловатое лицо напряглось в предвкушении боя, и он хрипло выкрикнул свой вызов на языке, которого Вайлин никогда не слышал. «Извини», — сказал Вайлин, — «я, по-вашему, не понимаю». Мальчишка Ланак, очевидно, принял это либо за оскорбление, либо за принятие вызова, потому что тут же атаковал, подпрыгнув в воздух, вскинув над головой свою палицу и отведя руку с ножом назад для удара. Отработанное движение, выполненное изящно и четко. Вайлин отступил в бок, уклоняясь от палицы, перехватил руку с ножом и ударил мальчишку в висок, раскрытой ладонью. Мальчишка рухнул без сознания. Рука метнулась к мечу, Вайлин огляделся в поисках новых врагов, окинул взглядом скалы над дорогой. «Где один, там и другие», — предупреждал его брат Артин. «Поодиночке они не ходят». Однако никого не было. Ни звука, ни запаха, ничто не нарушало слабое шуршание дождя по камням. Плюй явно ничего не чуял. Он принялся теребить ноги мальчишки в кожаных обмотках. Вайлин отвел коня в сторону, получив удар копытом почти не достигшей цели, и наклонился, чтобы осмотреть мальчишку. Дышал он ровно, кровь не шла ни из ушей, ни из носа. Вайлин уложил его так, чтобы он не подавился собственным языком, и повел Плюи дальше. Еще через час ущелья сменились тем, что брат Артин называл «каменной наковальней». Это был самый странный и непривычный пейзаж, какой доводилось видеть Вайлину. Во все стороны тянется практически голый камень, лишь там и сям небольшие озерца дождевой воды, да скалистые вершины вздымаются над волнистой поверхностью, точно огромные деформированные грибы. Вайлин мог только гадать, что за причуда природы создала подобный пейзаж. Кумбраэльцы утверждали, будто их бог сотворил землю и все, что на ней есть, в одно мгновение своего ока. Но, видя прорытые водой и ветрами борозды во вздымающихся над ним вершинах, Вайлин понимал, что этому месту потребовалось немало веков, чтобы сделаться таким причудливым и необычным. Он вновь сел в седло и шагом поехал на север, преодолев до темноты еще 10 миль. Заночевал Вайлин под самой большой из вершин, какую сумел найти. Он, как и накануне, плотно закутался в плащ и попытался заснуть. Глаза у него уже слипались, когда ланакский мальчишка напал снова. Мальчишка что-то гневно выкрикивал на своем неведомом наречии, пока Вайлин обматывал ему грудь веревкой. Руки уже были связаны у него за спиной. На виске у него красовался багровый синяк, еще один набухал под носом, там, где костяшки пальцев Вайлина ударили в нервный узел, отчего малый и упал без сознания. «Ниша Улнис! Не сарантим!» — вопил мальчишка на Вайлина. Его разбитое лицо было искажено ненавистью. «Херин, горнин!» «Да заткнись ты!» — устало сказал Вайлин и сунул мальчишке в рот тряпичный кляп. Он оставил его извиваться в путах и повел Плюи прочь, стараясь не оступиться в темноте, хотя половинка луны давала достаточно света, чтобы видеть дорогу. Вайлин отошел достаточно далеко, чтобы не слышать яростного мычания мальчишки, и нашел убежище рядом с большим валуном. Он лег и провалился в сон. На следующее утро впервые показалось солнце. Неверные лучи пробивались сквозь тучи и играли на застывшем камне наковальни, заставляли вершины отбрасывать огромные тени. Неровные поверхности вершин как будто сверкали. «Как красиво!» — подумал Ваэлин, жалея, что явился сюда по такому делу. Лежащая на сердце тяжесть не давала получать удовольствие от простых радостей жизни. Наковальня тянулась еще миль пять и, наконец, сменилась цепочкой невысоких холмов, утыканных низенькими корявыми соснами, которые, похоже, процветали на севере. Едва почуяв под копытами траву, Плюй сам собой поднялся в галоп, радостно всхрапывая от того, что неподатливый камень наковальни остался позади. Ваэлин отпустил поводья и предоставил коню скакать вперед. Плюй всегда отличался скверным нравом, и Ваэлин впервые наслаждался тем, как конь несется вверх и вниз через холмы, взметая копытами дерн. К наступлению ночи впереди показалось большое плато, на котором и ждал их разрушенный город. На последнем холме Ваэлин обнаружил старую стоянку. Отсюда были хорошо видны подступы к городу, и можно было найти укрытие в сосновой рощице у вершины. Он привязал Плюи к низкой ветке, набрал хвороста и разложил костер в выложенном камнями кругу, добавив сосновых стружек для растопки. Он высек искру и бережно раздувал огонек, пока не занялось пламя, потом уселся, скрестив ноги, не снимая со спины меча, и, держа под рукой лук со стрелой, заранее наложенной на тетиву, и стал ждать. Он еще с вечера заметил, что его преследуют, и соблюдать совет Артина не разводить огня казалось теперь бессмысленным. Быстро наступала ночь. На небе были тучи, и оттого тьма за пределами круга света от костра сделалась еще гуще и непроглядней. Миновал еще час, прежде чем осторожный шорох копыт по дерну сообщил Ваэлину, что у него гости. Подошедший к костру человек был не меньше 6,5 футов ростом, широкоплечий, с массивными мускулистыми руками. Грудь его была обтянута жилетом из медвежьей шкуры, доходившим ему до пояса, а на поясе висели палец и боевой топорик с стальным лезвием. На нем были штаны из оленьей кожи и кожаные сапоги. Голова у него была бритая и татуированная, как и у мальчишки, что напал на Ваэлина прежде. Замысловатый узор, похожий на лабиринт, огибал череп от одного виска до другого. Руки тоже были разукрашены татуировками, странными завитками и узорами, похожими на шипы, тянущимися от плеча до запястья. Лицо у него было худое и угловатое, так что возраст определить было трудно. Однако глаза, темные и враждебные, под тяжелыми насупленными бровями, говорили о многих годах и, насколько Ваэлин мог судить, о многих битвах. Он вел под уздцы коренастую лошадку, через спину которой было переброшено нечто брыкающееся и стенающее, туго перетянутое веревками. Ланак снял с пояса топорик и палицу, стремительным ловким движением, почти неуловимым для глаз. Пару секунд Ваэлин наблюдал, как мужчина умело вертит палицу и топорик. Он чувствовал идущий от них ветерок и с трудом сдерживал порыв выхватить свой меч. Человек неотрывно смотрел ему в глаза, что-то изучая и прикидывая. Через некоторое время он удовлетворенно крякнул и сложил свое оружие на землю возле костра. Потом отступил на шаг и вскинул руки. Лицо его оставалось все таким же враждебным. Ваэлин отстегнул со спины меч, положил его перед собой и тоже вскинул руки. Ланак снова крякнул, подошел к лошадке, стащил с ее спины связанного мальчишку и бесцеремонно швырнул его на землю рядом с костром. «Это твое», — сказал он Ваэлину. Говорил он с густым акцентом, однако вполне понятно. Ваэлин взглянул на мальчишку. Рот у того был крепко завязан кожаным ремнем, глаза мутные от изнеможения. «Он мне не нужен», — сказал он Ланаку. Верзила некоторое время молча смотрел на него, потом сел к костру напротив Ваэлина и протянул руки к огню. «В моем народе, когда человек приходит к твоему костру с миром, есть обычай предложить ему мясо и чего-нибудь, чтобы утолить жажду». Ваэлин потянулся к вьюкам, достал вяленой говядины и мех с водой и бросил их через костер Ланаку. Тот достал из сапога маленький ножик, отрезал полоску говядины, быстро прожевал и проглотил. Однако, отхлебнув из меха, он скривился и сплюнул на землю. «А где вино, которое так любите вы, Меремгер?» — осведомился он. «Я вина почти не пью». Вайлин снова посмотрел на мальчишку. «А ему ты поесть не дашь?» «Когда ему есть, это твое дело. Он теперь твой». «Потому что я его одолел?» «Раз ты одолел человека и не снизошел до того, чтобы его убить, он твой. А если я его не возьму?» «Будет лежать тут, пока не умрет от голода, или пока звери не явятся за ним. Я могу просто разрезать его путы и отпустить его на свободу». Ланак разразился хриплым, лающим хохотом. «Для него свободы больше нет. Он варниш, побежденный, уничтоженный. Для моего народа он стоит не больше собачьего дерьма». Взгляд мужчины был теперь устремлен на мальчишку, свирепый, неумолимый взгляд. «Достойное наказание тому, кто ослушался ее слова, кто позволил своей неуместной гордыне затмить повиновение. Разрежь его путы, и он будет бродить здесь без оружия и без друзей. Мой народ станет чураться его, и ему не обрести убежище». Он снова перевел взгляд на Ваэлина. То, как были стиснуты его зубы и поджаты губы, говорило о чем-то большем, нежели гнев, о каком-то чувстве слишком остром, чтобы его скрыть. Озабоченность. Он боится за мальчика. «Если он мой, — сказал Ваэлин, — стало быть, я могу с ним поступать, как хочу?» Ланак на миг снова бросил взгляд на мальчишку и кивнул. «Тогда я отдаю его тебе, как дар, в благодарность за то, что ты дозволил мне пересечь ваши земли». Лицо Ланака осталось бесстрастным, однако Ваэлин уловил в его взгляде облегчение. «Вы, Меримгер, мягкотелы, — насмешливо сказал он, — слабы и трусливы. Лишь численность придает вам силу, а это не будет длиться вечно. Однажды мы сметем вас обратно в море, и волны покраснеют от вашей крови». Он встал, подошел к мальчику и за сапожным ножом разрезал его путы. «Я принимаю твой дар, хоть он и ничего не стоит, раз тебе нечего больше предложить». «Пожалуйста». Оказавшись свободен от пут, мальчишка безвольно обмяк. Ланак вздернул его на ноги, мальчишка всхлипнул, когда мужчина привел его в чувство несколькими пощечинами и осыпал бранью на их родном языке. Придя в себя, мальчишка устремил взгляд на Ваэлина, и его лицо снова окрасилось все той же ненавистью и кровожадностью. Он ощетинился, напрягся, готовясь к новой атаке. Взрослый Ланак отвесил ему мощную затрещину, так что из губы у мальчишки потекла кровь. Потом грубо пихнул его к поджидающей лошадке, взгромоздил мальчишку ей на спину и сурово указал вниз. Мальчишка бросил на Ваэлина последний взгляд, исполненный неприкрытой враждебности, и умчался в темноту. Ланак вернулся к костру, снова потянулся за вяленой говядиной и угрюмо принялся есть. «Хороший отец готов многое вынести ради сына», — заметил Ваэлин. Ланак сверкнул глазами, его взгляд вновь сделался враждебным. «Не думай, будто я тебе чем-то обязан. Не думай, что ты купил себе проход через наши земли ценой жизни моего сына. Ты жив, потому что она так пожелала». «Она?» Ланак с отвращением тряхнул головой. «Вы веками сражаетесь с нами, и так мало о нас знаете. Она наша проводница и наша защитница. Она наша мудрость и наша душа. Она правит нами и служит нам». Ваэлин припомнил свою встречу в видении с Нерсус Сильнин тогда в Мартише. Что она говорила про ланаков? «Мне следовало бы знать, что верховная жрица отыщет путь». «Верховная жрица, а она возглавляет вас?» «Верховная жрица». Ланак произнес это так, словно пробовал на вкус неведомое блюдо. «Тоже имя, ничем не хуже прочих. Наши обычаи нелегко описать на вашем ублюдочном языке. Ты неплохо говоришь на моем ублюдочном языке. Где ты ему научился?» Ланак пожал плечами. «Во время набегов мы берем пленных, хотя толку от них мало. Мужчины слишком слабы, чтобы работать в копьях дольше одного сезона, мрут быстро, а женщины рожают болезненных детей. Но как-то раз мы взяли в плен человека в сером одеянии. Он назвался братом Келлином. Он умел лечить и умел учиться. Со временем он заговорил на нашем языке, как на своем родном. И я заставил его выучить меня своему». «А где он теперь?» Занемог прошлой зимой. Старый был, мы оставили его в снегу. Вайлин начал понимать, отчего ланаков так не любят. «Так значит, ваша верховная жрица велела вам меня пропустить?» «Пришло слово с горы. Один из Меримгер явится в наши земли в одиночку, то будет величайший из их воинов, ищущий крови своего брата. Ему не следует причинять вреда». «Крови своего брата. Похоже, их верховная жрица видит многое. А почему?» «Она не объясняет. Слово с горы не оспаривают. А твой сын все же попытался меня убить. Мальчишки ищут славы в запретных деяниях. Он мечтал о том, как одолеет тебя и заслужит славу, как острейший меч Меримгер падет перед его ножом. Чем я так прогневил богов, что они наделили меня таким дураком вместо сына?» Он нахохлился, сплюнул в костер и поднял взгляд на Вайлина. «Почему ты его пощадил?» «Не было нужды его убивать. Убийство без нужды противоречит вере». «Брат Келин часто говорил о вашей вере. Бесконечное вранье. Как может человек веровать, не имея богов, которые накажут его, если он нарушит завет?» «Бог есть ложь. Ложь не может наказывать». Ланак откусил еще мясо и покачал головой. Он выглядел почти грустным. «Я слышал голос огненного бога Нишака глубоко в темных пещерах под дымящейся горой. В нем не было лжи». «Огненного бога? Очевидно, этот человек принял пещерное эхо за голос одного из своих богов. И что он тебе сказал?» «Многое. Но все это не для твоих ушей, Меримгер». Ланак бросил мясо и мех с водой обратно в Элину. «Искать смерти брата сулит несчастье. Зачем тебе это?» Вайлин испытывал искушение не отвечать на вопрос и сидеть молча, пока Ланак не уйдет. Говорить им, похоже, было больше не о чем, а от общества этого человека Вайлин уж точно удовольствия не получал. И все же что-то заставило его высказать вслух те чувства, которые так его мучили. Открыть душу незнакомцу легче. «Он мне брат не по крови, но по вере. Мы принадлежим к одному ордену, и он совершил тяжкое преступление». «И ты его убьешь?» «Придется. Он не позволит мне увести его с собой, чтобы предстать перед судом». «А что, ваша верховная жрица велела вам пропустить и его тоже?» Ланак кивнул. «Желтоволосый проехал здесь 7 дней назад. Он направлялся в Марс Нир Улинсол. Ты намерен последовать за ним туда?» «Придется». «Тогда тебя, скорее всего, будет ждать желтоволосый труп. В тех развалинах нет ничего, кроме смерти». «Я слышал. Знаешь ли ты, что именно губит людей в разрушенном городе?» Лицо Ланака недовольно скривилось. Очевидно, страх был для него болезненной темой. «Наш народ туда не ходит. Не ходили уже больше 5 зим. Нам еще до этого не нравилось это место. Там воздух тяжкий, давит человеку на душу. А потом начали появляться трупы. Закаленные охотники и воины, убитые и растерзанные чем-то незримым, с лицами, застывшими в ужасе. Позорная эта смерть, погибнуть от клыков зверя, даже если это магический зверь». Он бросил взгляд на Вайлина. «Пойдешь туда, скоро будешь мертв, как и твой брат». «Мой брат жив». Вайлин знал это, чувствовал по ровному гудению песни крови. «Норта жив. Он ждет». Ланак внезапно потянулся за оружием, вскочил на ноги и устремил на Вайлина враждебный взгляд. «Довольно нам болтать, Меримгер. Не стану больше осквернять себя твоим обществом». «Вайлин Альсорна», — сказал Вайлин. Ланак подозрительно сощурился. «Что? Это мое имя. У тебя есть имя?» Ланак долго, молча смотрел на него. Мало-помалу враждебность ушла из его взгляда. Наконец он покачал головой. «Это не твое имя». И беззвучно ушел в черноту за пределами круга света от костра. Башня была, должно быть, футов 200 в высоту. И Вайлин мог представить себе, как впечатляюще она выглядела когда-то. Стрела из красного мрамора и серого гранита, устремленная прямо в небеса. Теперь она превратилась в разбитую и потрескавшуюся дорожку из поросших бурьяном камней, ведущую в сердце разрушенного города. Приглядевшись, Ваэлин заметил, что обломки камня украшены тонкой каменной резьбой с изображением великого множества зверей и резвящихся обнаженных людей. Каменные фризы, что украшали более древние здания столицы, все носили военный характер, сплошь воины, ведущие забытые битвы на архаичном оружии, в старинных доспехах, но тут битв не было. Резьба выглядела веселой, подчас скабрезной, но без следов насилия. Утреннее солнце встало за густыми тучами, то и дело налетали снежные заряды, гонимые порывами резкого ветра. Ваэлин знал, что ближе к полудню ветер только усилится. Он кутался в плащ, защищаясь от холода, и подгонял Плюя. Конь был менее капризен, чем обычно. В нем чувствовалось напряжение, которого Ваэлин никогда прежде не замечал. Он выкатывал глаза и нервно ржал от любого шороха. Ваэлин понимал, что это все из-за города. Ланак и брат Артин не преувеличивали, когда описывали здешнюю атмосферу. Висящее в воздухе напряжение нарастало по мере того, как он подъезжал все ближе к высящимся впереди руинам, и затылок отзывался тупой болью. Песнь крови тоже сменила тон, сделалась менее ровной и более настойчивой. Ваэлин направил Плюи к центральной арке, возле которой, похоже, находилось основание рухнувшей башни. Не успели они проехать и нескольких шагов, как Плюй принялся дрожать, глаза у него совсем вылезли из орбит, он вздыбился и испуганно запрокинул голову. «Тише, тише!» Ваэлин попытался успокоить коня, поглаживая его по шее, но животное сделалось неуправляемым от страха. Плюй пронзительно заржал, сбросил Ваэлина с седла, шарахнувшись в сторону, и галопом унесся прочь, прежде чем Ваэлин успел поймать поводья. «А ну назад, мерзкая кляча!» — заорал он. В ответ послышался лишь удаляющийся топот копыт. «Давно надо было перерезать ему глотку», — пробормотал Ваэлин. «Не двигайся, брат!» Под частично обрушившейся аркой стоял Норта. Его белокурые волосы сделались длиннее, отросли почти до плеч, и на подбородке пробивалась редкая юношеская бородка. Вместо серого орденского одеяния на нем были штаны из оленьей кожи и кожаная безрукавка. Оружия при нем не было, кроме охотничьего ножа на поясе. Ваэлин ожидал, что Норта будет держаться вызывающе, с толикой своей привычной надменности и насмешливости, и удивился, обнаружив, что на лице Норты отражается лишь суровая озабоченность. «Брат», — обратился он к Норте официальным тоном, — «аспект Орлин повелевает тебе немедленно возвратиться». Норта, казалось, почти не слушал его. Он подходил все ближе, вскинув руки, и Ваэлин заметил, как он все время посматривает куда-то в сторону, на что-то сзади. Ваэлин развернулся, его меч стремительно вылетел из ножен. «Нельзя!» — заорал Норта, но слишком поздно. Что-то огромное и чрезвычайно могучее ударило Ваэлина в бок. От удара меч вышибло у него из рук, а сам он отлетел на добрых 10 футов, и у него перехватило дыхание. Ваэлин зашарил в сапоге, доставая кинжал, хватая ртом воздух и стараясь не обращать внимания на резкую боль в груди, которая говорила о как минимум одном сломанном ребре. Он поднялся на ноги, вскрикнув от боли, и тут же рухнул снова. Накатила такая волна тошноты, что у него потемнело в глазах, и земля ушла из-под ног. Там не только ребро. Он забарахтался, отчаянно размахивая кинжалом, пытаясь встать, и обнаружил, что над ним стоит Норта. Ваэлин отшатнулся, ожидая нападения, перехватив кинжал так, чтобы отбить удар. Норта стоял к нему спиной. Он вскинул руки над головой и отчаянно ими размахивал. «Нет! Нет! Оставь его!» Послышался звук, отчасти рык, отчасти рев, но такого звука не могла бы издать ни одна собака. Ваэлину доводилось видеть диких кошек в Урлише и в Мартише, но зверь, что стоял сейчас перед ним, был настолько не похож на них размером и обликом, что Ваэлин едва не решил, будто это вообще какое-то неведомое существо. Он был больше 4 футов в холке, и его стройное могучее тело было одето белоснежным мехом с угольно-черными полосками. Массивные лапы царапали землю когтями более 2 дюймов длиной, а глаза, ярко-зеленые, на морде, представляющей собой сложную маску из черных полосок, казалось, горели злобой. Встретившись взглядом с Ваэлином, зверь зашипел, обнажив клыки, похожие на костяные кинжалы. «Нет!» — вскричал Норта, загородив собой Ваэлина от кошки. «Нет!» Кошка рыкнула еще раз, вскинула лапу, сердито полоснула воздух когтями и подалась влево, пытаясь обойти Норту. «Она что, боится его?» — изумился Ваэлин. В холодном горном воздухе хлопок в ладоши прозвучал резко и отчетливо. Ваэлин оторвал взгляд от оскалившейся кошки и увидел стоящую неподалеку девушку, хрупкую девушку с каштановыми волосами и знакомым очаровательным овальным личиком. «Селла», — сказал Ваэлин, — искривился, нахлынула новая волна боли, перед глазами все поплыло. Когда туман развеялся, он обнаружил, что Селла стоит над ним, тепло улыбаясь. Кошка теперь была рядом с ней и терлась об ее ногу, а девушка трепала ее мех. За спиной у Селлы из руин показались другие фигуры, десятки людей, молодых и старых, мужчин и женщин. «Брат», — Норта опустился на колени рядом с ним, лицо у него побледнело от тревоги, — «ты ранен?» «Я...» Ваэлин встретился взглядом с Нортой, увидел озабоченность в его глазах, и его охватило невыносимое чувство стыда. «Я пришел сюда, чтобы убить тебя, мой друг. Что же я за человек такой?» «Все в порядке», — сказал Ваэлин, резко поднялся и тут же потерял сознание от невыносимой боли в груди.